Глава 8. Когда де Луистен проснулся, солнце уже взошло, предвещая теплый ясный день. Голова была свежей, а настроение бодрым. «Как она?» — Мишель кивнул на девочку. Под утро было еще два небольших приступа кашля, но сейчас все спокойно. «Ихтиандр, ты знаешь, здесь...» — де Луистен уверенно показал направление. «Совсем недалеко, по моим подсчетам, находится остров вулканического происхождения». «Ты определил это по звездам?» Мишель молча кивнул. В этот момент недалеко от них почти глянцевая поверхность океана вдруг разверзлась, и из морской пучины взметнулось вверх огромное сверкающее тело. На 2-3 мгновения оно повисло в воздухе, и с грохотом, напоминающим раскат грома, чудовище низверглось в глубину. «Вот это экземпляр!» — прошептал де Луистен. «Метров 7 в ширину». «Страшно!» — тихо произнесла Каролина, съежившись при этом. «Не бойся, милая, это манта. Она нас не тронет». Ихтиандр взял девочку на руки и почувствовал, как дрожит ее маленькое тело. «Сейчас самое время перекусить», — проговорил он. «Что? Снова живая рыба?» При этих словах ассистент биологии скривил недовольную физиономию. «Нет, мсье», — съязвил Ихтиандр, — «на этот раз вас ожидает салат из морской капусты. Мясо по-французски, возможно, будет красная икра. Ну а на десерт — трепещущий кусочек от еще живой манты». Шутка не удалась, так как в ответ Мишель лишь кисло улыбнулся. «Ты что, хочешь ее подстрелить?» Ихтиандр отрицательно покачал головой. «Побудь с девочкой, а я посмотрю, что в глубине». Его не было минут 20, а когда он наконец появился, то первое, что он увидел, — испуганные глаза девчушки. «Дядя Ихтиандр, я думала, что тебе не хватило воздуха там, под водой, и ты погиб». Детские слезы заставили сжаться мужское сердце. «Ты моя хорошая. Со мной ничего не может случиться. Я не могу утонуть». «Почему?» Ихтиандр посмотрел на друга, затем перевел взгляд на Каролину. «Я тебе расскажу об этом, только потом». «Когда, дядя Ихтиандр?» «Ну, когда мы выберемся на землю». «А мы выберемся на нее?» «Обязательно, детка». «Ты что? Думаешь, мы будем плавать здесь до твоей свадьбы?» «Нет, я думаю, что мы утонем». «Я же сказал, что я не могу утонуть. А раз я не утону, значит, и вам не дам. Мне же одному будет скучно, как ты думаешь?» «Думаю, да. Но до моей свадьбы еще далеко, и жениха у меня никакого нет». Ихтиандр незаметно подмигнул Мишелю, чтобы тот включился в беседу. Они почувствовали, что ребенок постепенно выходит из состояния подавленности, а это было только на пользу девочке. Обсудив свое положение, друзья приняли решение плыть к острову, несмотря на то, что это представлялось трудным делом. По расчетам Мишеля, земли они должны были достигнуть к вечеру, отклонившись при этом северо-восточнее от караванного пути. Приближалась ночь, но поверхность океана была пустынной. Несколько раз Ихтиандр исследовал океанские глубины. Дна не было. Предстояла вторая после шторма ночь в воде. Состояние Каролины не внушало особого беспокойства, хотя приступы кашля периодически повторялись. Как и в предыдущую ночь, первым расположился на отдых Ихтиандр, а Мишель приготовился к долгим часам ночного дежурства. Несмотря на усталость, спать не хотелось. В повседневной жизни нечасто выдаются дни, когда тебе ничто не мешает, и ты можешь остаться один на один со своими мыслями, отключиться от суеты и бесконечной текучки разнообразных дел. Глядя на далекие звезды, де Луистен задумался. Вспомнились детство, учеба в университете, любовь. Ему повезло в браке. Он обожал жену, и она отвечала ему взаимностью. Мысли де Луистена заскользили по событиям, связанным с именем профессора Сальватора де Аргенти. Удивительный человек. Как тесно переплелись их судьбы и судьбы дорогих им людей. На рассвете люди продолжали свой путь в неизвестность к острову, на котором их никто не ждал. К полудню потянул южный ветер, согревая своим дыханием заблудившихся среди волн людей. А они, люди, теряя силы, продвигались вперед в поисках, казалось, миража. «Дядя Ихтиандр, я вижу паруса!» Как-то неуверенно проговорила девчушка, сидевшая на спине своего спасителя. Каролина не ошиблась. Присмотревшись, мужчины увидели слева от себя судно. Расстояние до него было солидным, и заявлять о себе сейчас представлялось совершенно неперспективным делом. Ихтиандр некоторое время пристально наблюдал за кораблем. Наконец он медленно произнес: «Это яхта, с которой мы встретимся, если добавим скорость. И шикарная яхта, скажу тебе, Мишель. Только вот как она оказалась в открытом океане? С острова? Не нравится мне это». «Пожалуй», — Делуэстен пожал плечами, — «но у нас нет выбора». Между тем судно с каждой минутой приближалось. К этому времени на нем тоже заметили людей в океане. «Сообщи хозяину о них», — нахмурившись, приказал шкипер своему помощнику. «Уж больно не по душе дону Педро разные неожиданности. Да смотри, не залети в каюту без стука. Хозяин этого не любит. Выбросит за борт без предупреждения». Спускаясь по лестнице, помощник усмехнулся, вспомнив, как однажды застал в объятиях дона Педро его подругу. Мадлена долго после того случая злилась и требовала от хозяина его увольнения. В конце концов, она надоела ему и сама была уволена. Теперь дон Педро любил Кристину. На стук в дверь никто не ответил. Помявшись немного, помощник нерешительно потянул за ручку. «Какого черта?» — послышалось из каюты. «Дон Педро, прошу прощения, там люди за бортом. Капитан Джонс просил уточнить, что с ними делать». В ответ раздалось ругательство, а затем наступила мучительная для помощника пауза.